Глава 6. Салли лежала голая на палубе катера, ее тугие груди были устремлены в небо, а ноги раздвинуты. Рядом на животе лежала Ева и смотрела вперед по течению. «Господи, это просто рай!» – вздохнула Салли. «У меня такие глубокие чувства к деревне!» «У тебя такие глубокие чувства и точка», – сказал Гаскел, неуверенно направляя катер к шлюзам. На нем были капитанские кепи и светозащитные очки. «Еще одно клише», – заметила Салли. «Мы подходим к шлюзам», – забеспокоилась Ева. «Там какие-то мужчины». «Мужчины?» «Дорогая, забудь о мужчинах. Здесь только ты, я и крошка Джи. А Джи не мужчина, не так ли? Джи, крошка». «Со мной это бывает», — сказал Гаскел. «Но редко, ужасно редко», — заметила Салли. «К тому же, какое это имеет значение? Вот мы сейчас идиллически плывем вниз по реке в чудесное летнее время». «А не надо ли нам было прибрать в доме перед отъездом?» — спросила Ева. «Весь смак вечеринок в том, чтобы не убирать после, а убираться прочь. Вернемся, все и сделаем». Ева встала и пошла вниз. Они были уже совсем рядом со шлюзами, и она не могла допустить, чтобы на нее голую пялились два старика, сидящие около шлюза на скамейке. «Черт возьми, Салли, ты не можешь что-нибудь сделать со своей подружкой? У меня от нее соски чешутся», — сказал Гаскел. «О, Джи, крошка, не может того быть. Если так, ты можешь поступить как чеширский кот». «Чеширский кот?» «С улыбкой испарится. Утробы вперед, радость моя». «В ней положительно есть нечто гигантски утробное». «В ней положительно есть нечто гигантски надоедливое». «Любовь моя, подожди немного. Ты должен подчеркивать эмансипированность, закрывать глаза на недостатки и быть третьим лишним». «Не быть третьей лишней. Кодовое слово «третья», — сказал Гаскел, задевая бортом катера шлюз. «Но это же главное». «Что главное?» «Быть третьей лишней. Я имею в виду, так у нас должно быть с Евой. Она делает всю домашнюю работу, крошка Гаскел может изображать капитана и пускать слюни при виде сисек, а душка Салли может пошарить в лабиринтах своего ума». «Ума?» – переспросил Гаскел. «Какой ум у умственно отсталых? Кстати, о кретинах. Что там поделывает мистер в промежности?» «У него есть Джуди. Так что есть с кем путаться. Сейчас он, наверное, ее трахает, а завтра сядет смотреть с ней телек. Может, он ее даже отправит к Мэвис Моттерам на контраблятское занятие по составлению букетов. Они подходят друг другу. Ты же не будешь отрицать, что вчера она его крепко зацепила?» «Что было, то было», — сказал Гаскел и закрыл ворота шлюза. Катер проплывал мимо двух стариков, сидящих на скамейке. Оба вытаращили глаза при виде Салли. Она сняла солнцезащитные очки и тоже уставилась на них. «Не повредите свою предстательную железу, старичьё», — сказала она грубо. «Что, задницы никогда не видели?» «Вы ко мне обращаетесь?» — спросил один из стариков. «Не сама же с собой я разговариваю», — сказала Салли. «Тогда я отвечу», — сказал старик. «Почему же? Видел. Однажды». «Вот насчет однажды это точно», — сказала Салли. «И где же?» «У старой коровы, у которой только что был выкидыш», — ответил старик и сплюнул на аккуратную клумбу с геранью. Ева сидела в каюте и недоумевала, о чем это они там разговаривают. Она прислушивалась к плеску волн за бортом, стуку машины и думала о Генри. То, что он сделал, было так не похоже на него, совсем не похоже. И на глазах у всех этих людей он, наверное, был сильно пьян. «Все это так унизительно. Что же, пусть помучается». Салли говорит, что мужчин надо заставлять мучиться. Это является частью процесса эмансипации. «Им нужно показать, что ты в них не нуждаешься, а насилие – это единственное, что доступно мужской психике». Поэтому она так сурова с Гаскелом. «Мужчины подобны животным, им нужно показать, кто хозяин». Ева прошла на камбуз и вычистила раковину из нержавеющей стали. Пока ее нет, Генри поймет, как она была необходима. Ведь теперь он будет сам делать всю домашнюю работу и еще готовить. А когда она вернется, она ему покажет, где раки зимуют по поводу этой куклы. «Вообще, Все это противоестественно. Может, Генри нужно сходить к психиатру? Салли сказала, что он и к ней приставал с гнусным предложением. Все это доказывает, что никому нельзя доверять. Никогда бы не подумала такого о Генри. В голову бы не пришло, что он может до такого додуматься. А Салли такая душечка и так все хорошо понимает. Она знает, что чувствует женщина, и даже не рассердилась на Генри. «Он просто-напросто сфинктер-бэйби», — сказала она. «Это характерно для общества, где доминируют такие шовинистические свиньи, как мужчины. Я ни разу не встречала шовинистическую свинью-мужчину, который, говоря «я имел тебя взад», действительно не подразумевал бы этого». «Генри постоянно произносит это выражение», — призналась Ева. «То и дело, имел я то или имел я это». «Ну вот, видишь, Ева, лапочка, что я тебе говорила? Это такая семантическая деградация анальным способом». «Все это чертовски мерзко», — сказала Ева и была права. Она продолжала чистить и драить, пока катер не вышел из шлюза и не поплыл вниз по течению. Тогда она поднялась на палубу и уселась, глядя на плоские пустынные берега на закате. Начало путешествия оказалось романтичным и волнительным, так отличалось от всего, к чему она привыкла. Это была жизнь, о которой она всегда мечтала, богатая, веселая, приносящая удовлетворение. Ева Уилт вздохнула. Несмотря ни на что, она была довольна. На стоянке машин позади техучилища Уилт испытывал недовольство всем, и прежде всего Евиным двойником. Когда он, пошатываясь, обошел машину и попытался извлечь из нее Джуди, то обнаружил, что даже надувные куклы демонстрируют силу воли, когда их вытаскивают из маленьких машин. Руки и ноги Джуди цеплялись буквально за все. Если в ночь, когда он решит избавиться от Евы, она будет вести себя подобным же образом, ему придется здорово потрудиться. Надо, пожалуй, как следует упаковать ее. Наконец, ухватив куклу за ноги, Уилт вытянул ее и положил на землю. Затем полез искать парик и нашел его под сиденьем, одернул на Джуди юбку, чтобы прикрыть срам, и водрузил парик ей на голову. Затем внимательно осмотрел стоянку, парусиновые палатки строителей и главное здание. Вокруг никого не было, путь свободен. Уилт подхватил куклу под мышку и направился к строительной площадке. На полпути он сообразил, что делает все неправильно. Напичканную лекарствами спящую Еву под мышкой не унесешь. Тут больше подойдет пожарный лифт. Уилт остановился, перекинул куклу через плечо и пошел дальше, слегка покачиваясь, отчасти от джина, а отчасти от того, чтобы придать большую правдоподобность всему мероприятию. С Евой на плече ему уж точно придется нелегко. Он дошел до забора и перекинул через него куклу. Парик снова свалился. Уилт поискал его в грязи и нашел. Потом подошел к калитке. Она была заперта. Так и должно было быть. Надо все хорошенько запоминать. Детали очень важны. Он попытался перелезть через калитку, но не смог. Нужна какая-то приступочка. Велосипед? У главных ворот была велосипедная стоянка. Засунув парик в карман, Уилт обошел палатки, минул столовую и уже шел по полянке перед лабораторным корпусом, когда из темноты возникла фигура. В лицо Уилта ударил луч фонаря. Это был сторож. «Эй, что это вы тут делаете?» – спросил сторож. Уилт остановился. «Я вернулся, чтобы забрать кое-какие записи из учительской». «А, это вы, мистер Уилт», – сказал сторож. «Вам пора уже знать, что в это время вы туда не попадете. Мы же все закрываем в половине десятого». «Ой, простите, совсем забыл», – пробормотал Уилт. Сторож вздохнул. «Ну, только для вас, в порядке исключения», – сказал он и открыл дверь главного учебного корпуса. «Вам придется подниматься пешком. В это время лифты не работают. Я вас здесь подожду». Уилт медленно взобрался на пятый этаж в учительскую и направился к своему ящику. Он взял пачку бумаг и экземпляр открытого дома, который он собирался вот уже несколько месяцев взять домой, да все никак не мог собраться. Он хотел положить бумаги в карман, но обнаружил там парик. Кстати, стоит захватить эластичную ленту, чтобы укрепить парик на голове Джуди. Он нашел ленту в ящике с канцелярскими принадлежностями, засунул бумаги в карман и спустился вниз. «Большое спасибо», — сказал он сторожу. «Извините, что побеспокоил». Пошатываясь, он зашел за угол, где была расположена велосипедная стоянка. «Пьяный в стельку», — заметил сторож и вернулся к себе в комнату. Уилт проследил, как он зажигает трубку, и посмотрел на велосипеды. Все проклятущие велосипеды были заперты. Ему придется нести какой-нибудь на руках. Он положил открытый дом в корзину, схватил велосипед и потащил его к забору. Перелез через него и начал искать в темноте куклу. Наконец он нашел ее, потратил минут 5, укрепляя парик у нее на голове эластичной лентой, которую он завязал под подбородком. Парик все время соскакивал. «Ну, по крайней мере, с Евой у меня этой проблемы не будет», – пробормотал он, когда парик был наконец закреплен. Убедившись, что он больше не соскакивает, Уилт осторожно двинулся вперед, обходя кучи гравия, машины, мешки и крепежные детали. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что он сам рискует свалиться в одну из ям. Он положил куклу на землю и стал искать в своих карманах фонарь. Найдя его, он посветил себе под ноги. В нескольких метрах от себя он разглядел большой квадрат, прикрытый фанерой. Уилт подошел к нему и приподнял фанеру. Под ней была дыра, очень миленькая, объемистая дыра. Как раз подходящего размера, в самый раз. Он посветил фонарем вниз. Наверное, не меньше 10 метров глубиной. Он отодвинул фанеру в сторону и пошел за куклой. Парик слетел снова. «Твою мать!» – выругался Уилт и полез в карман за другой лентой. Минут через 5 парик был прочно закреплен на голове у Джуди с помощью 4 эластичных лент, завязанных у нее под подбородком. «Теперь не соскочит». Оставалось подтащить двойника к яме и убедиться, что он туда влезет. Здесь Уилт заколебался. У него появились сомнения в надежности своего проекта. Возникало что-то слишком много неожиданностей. С другой стороны, он испытывал какую-то приподнятость от того, что находился ночью совершенно один на строительной площадке. Может, ему лучше вернуться домой? Нет, он должен довести дело до конца. Он опустит куклу в дыру, чтобы убедиться, что она туда влезет. Затем он выпустит из нее воздух и поедет домой, а потом снова перерепетирует, пока не доведет все до полного автоматизма. Кукла пусть лежит в багажнике машины. Ева туда никогда не заглядывает. Потом он будет надувать куклу уже на автомобильной стоянке, и Еве тогда никогда не догадаться, в чем дело. Ни за что в жизни. Уилт улыбнулся своим мыслям. Как все просто. Затем он поднял Джуди и принялся толкать ее в яму ногами вперед. Она легко сползла вниз. Великолепно. Но вдруг Уилт поскользнулся. Падая, он выпустил куклу из рук и вцепился в лист фанеры. Встав на ноги, Уилт выругался. Брюки были в грязи, руки тряслись. «Чуть сам не свалился ко всем чертям», – пробормотал он, ища глазами Джуди. Но Джуди нигде не было видно. Уилт взял фонарь и посветил в яму. Кукла застряла в яме, но парик был на месте. В отчаянии Уилт уставился на нее, соображая, что же теперь делать. Кукла застряла на глубине 4 метров. В любом случае, слишком глубоко, чтобы он мог до нее дотянуться. С другой стороны, слишком высоко, чтобы рабочие утром могли ее не заметить. Уилт выключил фонарь и закрыл дыру фанерой, чтобы самому не свалиться в яму. Что же делать? Веревка с крюком на конце. У него нет веревки и крюка нету. Веревку он еще, может, и найдет, но вот с крюком похуже. Достать веревку, привязать ее к чему-нибудь, спуститься вниз и вытащить куклу не пойдет. Не так-то просто спуститься по веревке, имея обе руки свободными, но подняться наверх с куклой в руках совершенно невозможно. В этом случае он уж наверняка окажется на дне ямы сам. Единственное, чего он точно не хотел, так это оказаться обнаженным в понедельник утром на дне 10-метровой ямы в объятиях пластиковой куклы со всеми женскими прелестями, одетой к тому же в тряпки его жены. Это будет полной катастрофой. Уилд представил себе сцену в кабинете директора училища и свои попытки объяснить, как он оказался. К тому же они могли и не найти его, и не услышать его крики. Эти проклятые грузовики с цементом поднимают такой грохот, что не стоит рисковать быть погребенным под... Ох, дерьмо. Вот и рассуждая о высшей справедливости. Нет, выход один. Заставить эту куклу спуститься на дно, а там молить дьявола, чтобы никто не заметил ее до того, как зальют бетон. Что же, он хотя бы выяснил, что это не самый разумный способ избавиться от Евы. Уж это точно. Даже в самой мрачной ситуации можно найти свои светлые стороны. Уилд отошел от ямы и стал искать, чем затолкать куклу на дно. Он попробовал бросить горсть гравия, но кукла только качнулась и осталась на месте. Требовалось нечто более тяжелое. Он пошел к куче песка, набрал немного в мешок и высыпал в яму. Песок придал парику мисс Уилд еще более отвратительный вид, но не принес желаемых результатов. «А что, если бросить на куклу кирпич? Может, она лопнет?» Уилд поискал кирпич, но довольствовался лишь комком глины. «Пожалуй, сгодится». Он бросил глину в яму. Раздался глухой удар, затем посыпался гравий, потом еще удар. Уилд посветил фонарем. Джуди достигла дна и уселась там в гротескной позе. Ноги подогнуты, а одна рука патетически вытянута в сторону Уилда. Уилд схватил еще кусок глины и кинул его вниз. На этот раз парик сполз на бок, а голова склонилась к плечу. Уилд сдался. Больше он ничего не мог сделать. Он закрыл яму фанерой и побрел к забору. Здесь его опять ждали неприятности. Велосипед был по другую сторону забора. Уилд нашел доску и приставил ее к забору и перелез через него. Теперь нужно отнести велосипед на место. «А пошел он нафиг, этот велосипед! Пусть остается где есть! Ему все обрыдло!» Он оказался неспособным избавиться даже от пластиковой куклы. Смешно думать, что он может спланировать, осуществить и довести до конца настоящее убийство, более или менее успешно. Он, должно быть, рехнулся, если такая идея вообще пришла ему в голову. Это все чертов джин виноват. «Давай, давай, вини во всем джин», — бормотал Уилд про себя, ковыляя к машине. «Ты сам начал об этом думать еще несколько месяцев назад». Он залез в машину и долго сидел там в темноте, недоумевая, что, черт подери, побудило в нем фантазии насчет убийства Евы. Это ж сумасшествие, чистое сумасшествие. Каким безумием было думать, что он сможет воспитать в себе хладнокровного убийцу? Откуда взялась эта идея? И почему? Ладно, Ева – тупая корова, которая портит ему жизнь постоянными попреками и увлечением восточным мистицизмом с патологическим энтузиазмом, способным свести с ума даже самого здравомыслящего мужа. Но с чего это он зациклился на убийстве? Почему он стремится доказать, что он мужчина только путем насилия? Откуда это у него? Здесь, на стоянке машин, Генри Уилд, внезапно отрезвев, вдруг ясно осознал, какое потрясающее действие оказали на него 10 лет работы в техучилище. 10 долгих лет штукатуры из третьей группы и мясники из первой находились под воздействием культуры, олицетворяемой Уилдом и повелителем мух, и столько же лет Уилд находился лицом к лицу с вандализмом, был постоянно подвержен опасности насилия, на которое всегда были готовы штукатуры и мясники. Вот где собака зарыта. В течение 10 лет он служил потоком, по которому путешествовали такие воображаемые существа, как Настрома, Джек и Пигги, Шейн, существа, которые действовали и чьи действия приносили результаты. И все это время он видел себя как бы отраженным в их глазах, беспомощным пассивным человеком, целиком зависящим от обстоятельств. Уилд покачал головой. И вот это все плюс несчастье последних двух дней и вылились в полупреступление – символическое убийство Евы Уилд. Он завел машину и выехал со стоянки. Сейчас он поедет к Брейнтри. Они еще не спят и будут рады ему. Кроме того, ему необходимо выговориться. За его спиной на строительной площадке летали и падали в грязь, гонимые ночным ветром, его записки о насилии и распаде семьи.